Я тогда немножко про Радараман расскажу. И потом про... Радараман действительно одно из самых главных божеств во всем Вриндаване. Это практически единственное божество, которое осталось со времен Госвами. Потому что все остальные изначальные божества уехали в Госвами. Рады Дамадар, даже Рады Венок, Рады Гавинда, Рады Гатина. Но Рады Раман остался здесь. Он никуда не сдвинулся место. И на самом деле за этим есть своя история. Когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он пришел в Сриранган. В Сриранган он остановился в доме Венкатабаты. В доме Венкатабаты ему служил сын Венкатабаты, маленький Гопал, которому тогда было, может быть, 7 или 8 лет. И мальчик этот, воспитанный в браманской семье, очень полюбил Чайтанья Махапрабху. Он чувствовал что-то особое в его присутствии. Он служил ему и не хотел расставаться с ним. И однажды ему приснился сон. И во сне этом он увидел удивительной красоты человека, который шел, и за ним шла огромная толпа людей. И все эти люди, воздев руки, пели Хари Кришна, и шел киртан, и текла какая-то большая река, несут по берегу этой большой реки. И картина эта, киртана этого киртана, и впереди Чайтанья Махапрабху, который раскачивался с поднятыми руками, и шел, и вел за собой людей, она спросила его. И тут же он увидел перед собой образ саньяси с обритыми волосами, короткой одежде. Там тот же самый Махапрабху был с длинными волосами, красивый, принц. Развивались красивые шелковые одежды за ним. И он стал плакать во сне. И стал говорить, как почему же я? Неужели я никогда... И он проснулся в этот момент, и он стал сокрушаться. Неужели я никогда не вижу Чайтанья Махапрабху в его пурвашраме, когда он был в Навадвипе и был царем Навадвипа, когда он только начинал этот киртан. Потому что настроение, в котором Чайтанья Махапрабху пришел туда, было совсем другое. Саньяси, аскет, который пытался совершать тапасию все время. И в ответ на эти вопросы Чайтанья Махапрабху пришел к нему еще раз во сне. Он сказал, ты увидишь меня, я приду к тебе. Я обязательно приду к тебе в том виде, в каком ты хочешь меня видеть. 4 месяца Махапрабху жил в доме Венкатабаты. И когда 4 месяца кончились, сезон дождей, пришла пора ему отправляться дальше в путешествие. Когда он уходил из дома, вся семья вышла на крыльцо, чтобы прощаться с ним, но громче всех плакал маленький мальчик. И Махапрабху, когда он прощался с ним, он сказал, когда ты вырастешь немного, отправляй себя в Вриндаван. И жди меня там, я приду к тебе. Я обещал, я к тебе вернусь. И когда Гопалдаса Госвами немножко подрос, стал юношей, он пришел сюда во Вриндаван, и он стал жить тут во Вриндаване. В какой-то момент он пошел в Гималайи, в Непал, к реке Кали-Гандака, Гандаки. Он подошел, он наклонился, чтобы омыться, то несколько, 14, да, по-моему, шилограммов выскочило к нему в руки. Сами. Считается, что чтобы найти шилограмм, нужно просто опустить руку. Кали-Гандаки, она бурная, она несет с собой камни. Тот камень, который попадет, если это шилограмм, то он твой, он не случайно пришел. К нему сразу 14 пришел. Он спустился, чтобы вернуться во Вриндаван, прошел несколько дней пути, и тут его охватило смирение, он подумал, как я буду поклоняться ему, да, достойно этого. Он решил вернуться туда же и положить их на место. Пришел на то же самое место и хотел их опустить. Когда он их опустил, они побежали за ним, не оставили его. В конце концов он понял, что ему суждено им поклоняться. Он принес их все во Вриндаван. И жил здесь, написал несколько книг. Собственно, его роль в утверждении сампрадайи Чайтаньи Махапрабху заключалась в том, чтобы утвердить ритуал. Есть философия, есть философия, утвердил Рупа Госвами вначале, который написал грамматику. Чайтанья Махапрабху, что он принес, бхакти была до этого. Висанати Каваттакур пишет Мадуру Кадамбини, что бхакти была до Махапрабху. Но что принес Махапрабху, он принес понимание бхакти как расы, как некоего эстетического блаженства, которое переживает душа. И Рупа Госвами писал науку расы. Он написал, каким образом расу можно испытать. И он написал для этого грамматику расы. Потому что что такое бхакти-расамрита сидхи, удивление ламани, это некий очень технический такой труд, где дается определение, правила. Потом дальше он все это изложил в виде пьес. Но теория там была. Тогда как Гопал-бхатта Госвами, его роль, и после него, после Рупы Госвами, Санатана Госвами, который описал философию бхакти, как она изложена в Шримад-Бхагаватам, в последовательном виде, после этого он хочет послушать человека. Сидит молча, сядь. Даже по-русски понимаю. Вот. После этого, после того, как философия была утверждена, пришел Джива Госвами. Джива Госвами татва-ачарья, он изложил татву, он изложил философию в строгом виде. Гопал-бхатта Госвами, его роль заключалась в том, чтобы в философии прибавить культуру и ритуал, потому что одна философия без ритуала, без культуры, без традиций каких-то, без правил поведения, без правил жизни становится мертвой. Он изложил вайшнава-ачар, как должен вести себя вайшнав, как он должен есть, как он должен пить, как он должен вставать со сна, как он должен ложиться, какие молитвы, когда он должен читать, как он должен кадыши соблюдать. И все это время Гопал-бхатта Госвами сидел здесь во Вриндаване, писал книги. Он был первым ачарьей здесь во Вриндаване, потому что Джива Госвами учеников не принимал, Рупа Госвами. У него был только один ученик Джива Госвами. Санатана Госвами отказывался принимать учеников, они считали себя падшими. Но Гопал-бхатта Госвами, происходя из гармонической семьи, он был утвержден ачарьей до сих пор. Здесь, в этом храме Радхарамана, в котором мы были, хранится асана, ясасана, которую, деревянная, которую прислал Гопал-бхатта Госвами сам Махапрабху. Махапрабху находился в Пуре, и в какой-то момент он послал оттуда гонцов, и гонцы эти привезли асану, привезли одежду, которую носил сам Махапрабху, и все поняли, что он его утверждает ачарьей или следующим гуру. Гопал-бхатта Госвами, он стал принимать учеников здесь, но внутри у него все время сидело это обещание. Он брал их, когда он сказал ему, я приду к тебе, я к тебе вернусь. И год шел за годом, он все ждал, ждал, когда он придет. Потому что тот велел ему оставаться здесь и никуда не уходить. Он оставался здесь, сидел на одном месте, занимался бхактами, никуда не уходил. В какой-то момент вдруг сокрушительная весть пришла из Пури, он пробушил. Когда здесь Госвами Вриндавана узнали, это было самое ужасное новость. Какое-то время спустя Рагхунатх Дас Госвами пришел из Пури, который провел с Махапрабху много-много лет. И он несколько утешил всех тех, кто находился здесь. Он стал рассказывать им каждый день жизни Махапрабху, о том, что он делал в Пуре. Но Гопал Бхакти Госвами это было мало. Он думал, как же так, он же обещал прийти. Пришел ко мне во сне, он сказал, что он придет ко мне, что я увижу его. И он потом пообещал, когда он уходил, прощался со мной, что он вернется. Он дал мне приказ, я ждал его. Я его больше никогда не увидел. Только 4 месяца, пока он находился в Шри-Лангане. И однажды это было на кануне Нарисимха Четвердаши. Богатый купец пришел сюда во Вриндаван, и он стал давать пожертвования всем саду, которые тут были. В частности, он дарил богатые украшения для их божеств. Подарил роскошные украшения для Говинды. Мадари пришел Гопал Бхакти Госвами, который был ачарьей в то время. Я тоже принес ему это украшение, одежду. Он сказал, у меня ничего нет, у меня нет даже божества. Меня обманул Махапрабху. Он обещал прийти, и не пришел. И даже божества у меня никакого нет. У меня вот только несколько шил ко мне из Кали Гандхарвы. И когда купец ушел, оставив ему это, то стал плакать. Долго-долго плакал, потом в конце концов уснул. И во сне к нему пришел Рада Рамана, сказал, Махапрабху сказал, я тебя не обману, я исполню свои обещания, я приду к тебе. Когда он проснулся, он шилы эти хранились в коробке. И когда он стал открывать одну коробку, там хранилась Нарисимха шила, он не мог понять, что там произошло, потому что он не мог ее открыть, она потом снял крышку, он увидел, что этой шилы появился Рада Рамана. И до сих пор Рада Рамана представляет собой что-то вроде рельефа, то есть сзади у него еще осталась поверхность шилы, из которой он вышел. Здесь он, принял эту форму, которую мы сейчас видим. Когда он увидел Рада Рамана, он услышал эти слова, я приду, я исполню свое обещание. Он и понял, что таким образом он как бы исполнил свое обещание. Он пришел. Он пришел. Рада Рамана — это одно из трех божеств в Вриндаване, где Радхи нет. То есть место Радхарани. Слева от него находится корона, которая ее символизирует. Рада Рамана — это Кришна, у которого Рада внутри. Поэтому его называют Рада Раман, тот, кто испытывает это наслаждение, а Рада есть не что иное, как владение шакти или энергией наслаждения Господа. Тот, кто испытывает, тот взял Раду внутрь. Тогда как Махапрабху — это Кришна внутри, а Рада снаружи. Он украл настроение Радхи, кожу Радхи. И когда его видели, все вспоминали о Шримати Радхарани. Кришна был спрятан внутри. Рада Раман — это как бы негатив читания Махапрабху. Все цвета поменялись. Все поменялось на прям противоположное. Тем не менее, это он сам соединенной формой Шри Рады и Кришны. Потому что кто такой Махапрабху? Махапрабху — это сам Кришна, который снова соединился со Шримати Радхарани. Рада Раман — это тоже Кришна, который тоже соединился со Шримати Радхарани. Так как он пообещал Гопал Бхакти Госвами, что я приду и останусь здесь с тобой навсегда, то когда Аурангзеб послал свои войска сюда, во Вриндаван, все божества ушли. Махараджа Джайпура решили их спасти, но Рада Раман остался. Я останусь здесь, я никуда не стремлюсь. И он до сих пор находится здесь. И Госвами Вриндаваны, которые пошли от Госвами Рады Раманы, которые пошли от учеников Гопал Бхакти Госвами, они его своим ребенком считают. Они пели там киртан Рада Рамана Лау. Лау, значит, ребенок. И они ухаживают за ним как за ребенком. Соответствующим образом. И считают его своим главным сыном. Остальные сыновья потом, главный сын, это он. Прабхупада, когда приехал, он сказал, что преданные Искон учились у них поклониться божествам, потому что поклонение божествам, которое делают они, отличается от формального поклонения, которое принято в других храмах, в Южной Индии, еще где-то, где все пронизано помпой, тут все пронизано мадурией, сладостью, когда божество считает своим сыном. Есть 27, что ли, ветвей, ответвлений. Было два первых ученика, Пуджари, которые ухаживали за Дараманом, от них 27 ветвей как-то разветвились, они по очереди ухаживают за ним. Иногда им приходится несколько лет ждать, когда приходит их очередь, прежде чем они заступают на свое служение к Дараману. Так что я по традиции, так сказать, езжаю во Вриндаву, сначала иду к нему. Хотя, строго говоря, по самой правильной традиции, нужно сначала идти к Кешвари Махадеви и просить его разрешения, потому что он может разрешить войти в Тхаму, то есть почувствовать, что это здесь, а не остаться на поверхности. Ну, может быть, завтра мы сходим к Кешвари Махадеву и туда. А здесь это храм Самадхи Наратама, да, Сатасура и Вишванатха Чакраварти. Вот это вот трезное из песчаника, это Вишванатха Чакраварти. А вот это Самадхи Вишванатха Чакраварти. Наратама, да, Сатасура. А это главный Самадхи, здесь это Руканан Госвами, учитель Наратама, да, Сатасура. И, соответственно, здесь божество Руканатхи Госвами, Шишрада Рада Винот. Но не изначальные, а реплика. Изначальное божество находится в Джайпуре. Махапрабху, которым поклонялся Наратам Дас Такур, тут же находится Виджай Говинда. Рада Кулананда, божество, которым поклонялся Вишванатха Чакраварти Такур, Рада Виджай Говинда, это маленький Говинда, который помог Баладеве Видьябхушане одержать победу над Пуджари из Галты. Джайпуре. Нет. Можно идти. Идем. Мы проходим место, где появился как раз Радараман.